День 23. Полезная на день. Пойманы сетью. Социальные сети — честное название для тех ловушек, в которые попадают миллионы. Да, под словом «сети» имелось в виду другое, но попали в точку. Сегодня мой личный топ-3 ловушек. Золотая классика. Ловушка откладываний. Работать — это долго и сложно. Смотреть фоточки и мемы — быстро и просто. Работа дофамин дозирован. Лайки за пост, дешевый дофамин сразу. В итоге стойкая зависимость от дешевого дофамина и откладываний. Регресс и отчаяние. Для полного отрезвления простой факт. В Силиконовой, Кремниевой долине, откуда по всему миру и шагает все самое новаторское программы и тому подобное, есть целая философия о воспитании детей, которой придерживается большинство местных семей. Там чадам вообще не дают в руки смартфоны. Или дают под присмотром буквально на 10-30 минут в неделю. Да и среди взрослых считается дурным тоном быть слишком активным в соцсетях. Первое правило диллера — никогда не употребляй свою дурь. Люди, живущие ближе всех к жерлу вулкана, прекрасно знают и видят его реальную опасность. Они-то давно поняли, насколько его миазмы ядовиты. Вас нет в соцсетях, но вы посещаете профильные форумы, каналы в мессенджере и тому подобное. Разница невелика. Веб-серфинг априори легче честной работы и дает более дешевый дофамин. Если вы уже привыкли его получать, это и ваша ловушка тоже. Ловушка циклов. Опасна тем, что приводит к волевой, творческой, эмоциональной импотенции. Как туда попадают? Эту схему я уже частично упоминал. Вы размещаете пост, фото, историю, комментарий, неважно, и, конечно, ждете на него реакций. А пока ждете, особо не работается, поэтому бездумно серфите по сети или регулярно обновляете ленту, попадая в циклы обновлений. А дальше вот что. Во время ожидания реакций вы совершенно забиваете мозги, как спортсмены и бегуны забивают ноги. Клик, клик, клик, обновить. Клик, обновить. Это именно тот период, когда вы усиленно сжигаете все самое важное. Креатив, мотивацию, хорошее настроение, силы для работы. И вот почему. Факт первый. Ученые давно доказали, что неосмысленные монотонные действия приводят к апатии и потере мотивации. Это функция организма. Ее достаточно просто принять. Факт второй. В результате монотонности мозг, настроенный на работу, на активность, на действие, вынужден искусственно сбавлять обороты. Это сильно бьет по человеку, его эмоциональному и физическому состоянию. Простой пример. Представьте себе бегуна, который вышел на старт. Внутренне он мобилизован, готов рвать со старта, у него пик психологической и рабочей активности. И вот все вышли на старт, зубы сведены, максимальная готовность, все на пределе, выстрел и... фальстарт. Хорошо, ладно. Всякое бывает. Человек снова мобилизуется и настраивается, снова загоняет себя в это состояние максимального пика эмоций, силы, возможностей, готов. Судья поднимает руку и... фальстарт. Опять. Уже сложнее, уже нервы начинают раздражать. Ну ладно, все заново, снова на старт и снова фальстарт. Представляете, даже у зрителей порой не выдерживают нервы, что уж говорить о спортсменах. Для них это серьезная катастрофа. Атлеты ненавидят такие моменты. А почему фальстарты? Почему я вообще допустил такую аналогию? Факт третий. Да потому что у нас то же самое, но только гораздо чаще. Внутренне вы настроены на работу, на дела. Ваш мозг до этого уже получил другие задачи и готов к ним. А вы раз за разом даете отбой, обрываете на взлете. И это разбалансирует его работу. Последний штрих. Противное ощущение внутренней вины, которое увеличивается с каждым кликом. В моменты просветления, выходя на время из морока, вы чувствуете, что делаете не то. И снова кликаете. И снова вина. И так по нарастающей, и дискомфорт все больше. Цикл. Ловушка социального одобрения. Опаснейшая молотилка характеров и карьер. Работает так. Вот, скажем, человек завел аккаунт в соцсети. К нему добавляются друзья, подписчики, заходят коллеги. Постепенно он втягивается, входит во вкус и все чаще демонстрирует себя через контент. А дальше черная магия. Человек уже распробовал дешевый дофамин, который куда проще и приятнее сложной работы. Проблема только в том, что даже дешевый дофамин нужно зарабатывать. Больше всего его дают за социальное одобрение. Но чтобы собирать рекордный урожай лайков и купаться в дофамине, важно понимать, чего хотят покупатели. Ого, пост не лайкают. Почему? Наверное, я что-то не так сказал. Надо срочно править. Но какие могут быть дела? Мне на дозу дофамина не хватает. Нужно написать так, чтобы угодить всем, и репостами завалило. Они не оценили мои фото. У меня траур, не до работы. Вот и сказочке конец. Через какое-то время мы получаем зависимость от сети, зависимость от чужих мнений, зависимость от активности других людей, зависимость от того, сумели ли вы угодить покупателям. И бонусы, конечно. Эмоциональная нестабильность, легко вывести из равновесия, повышение токсичности, срывы из-за неудач, появление подленьких черт угодничества, которые искажают характер. Подстраиваться под других значит в чем-то ломать себя. Снижение стрессоустойчивости. Нет лайков — стресс, не та реакция, как ожидали — стресс и тому подобное. Снижение самооценки. Вы все больше верите социальному одобрению, чем своему мнению. И другие прелести. В итоге вы не только усилили прокрастинацию, но прицепом получили еще и кучу проблем. Эпилог. Я не говорю, что сеть вообще и конкретно соцсети зло. Это было бы глупо. И уж точно не говорю, что в соцсетях вы с гарантией попадете во все эти ловушки. Немало зависит от типа личности, характера, текущей самооценки, уровня прокрастинации и многого другого. И все же вероятность есть. Я, например, попал когда-то во все три. До сих пор вспоминаю с болью и срезаю оставшиеся путы. И вам то же самое настоятельно советую. Берем и режем без сожаления. Они нам в новой жизни не нужны точно. Совет дня. Сам себе злобный Буратино. Особенно остерегайтесь ситуации, когда вы делаете что-то себе наперекор. Например, вот полезли вы, пусть даже в рамках задачи, куда-то в дебри. У вас уже прекрасно идет концовка текста, но вам почему-то хочется начать редактировать первый абзац. И логика кричит: «Ты куда не лезь!» И опыт вторит: «Ты ошибаешься, не суйся!» И внутри просто как-то неуютно, но вы, все понимая, все равно почему-то лезете. Честно, я не знаю, почему так бывает, но бывает. И исход там один. Сбиваете себя с толку, креатив и настрой теряются, все плохо. Очень советую запомнить и напоминать себе в пиковые секунды принятия таких решений, что себе наперекор идти глупо. К себе нужно прислушиваться. Если вы почему-то решили свернуть не туда, пусть и в рамках выполнения задачи, то это просто какая-то секундная блажь, которая может сломать весь процесс просто на пустом месте. Постскриптум. Это никак не относится к допустимым ситуациям, о которых мы говорили в разделе «Процесс». Пример, когда я начал раздел не с первого абзаца, а с середины, с заметки «Съешь лягушку». Отличие. Первое, там наоборот. Остальная работа не шла, а вот заметка отлично шла. Второе. Мне наоборот, в прошлом примере было уютно именно в заметке, а здесь мы сами, наперекор себе, из комфорта лезем в дискомфорт.